Бординг. Это не то. Ч-ч. Вообще Эй, без эй, эй. понятия. А куда ты утонул, Рустам? И почему я слышу два метронома? Ребята, вы где? Да вы охренели, вы куда еще? Вы где? Что-то говно какое-то. О, привет, Рустам. Так, ты меня с задержкой, видимо, слышишь, а я тебя... О, я слышу бас. И клип. У кого клипует? У меня, что ли? Я вас слышу. Бля, вот после такого геморроя вот вообще не хочется играть. Вот, блядь, я уже заебал. Все, ладно, молчу. Чек, чек, чек. Подайте голос, кто может, пожалуйста.